Все вехи наши на крови и нервах. Не дай нам Бог хоть раз забыть о них. Но мы все честно прославляем первых, не ведая, что славим лишь вторых. Когда решалось, кто в разведку боем и кто рискнет подставить пули грудь, рискнули два, и выпало обоим идти вперед, прокладывая путь. И первый пер, как танк, не зная брода, туда, где мрак, и не видать низги. Чуть не дошел и камнем канул в воду, и на воде оставил лишь круги. А тот второй, что шел за первым следом, не утонул и шеи не сломал. И путь прошел, и возвестил об этом, и первым стал, и встал на пьедестал. И мы с вторых печатаем портреты, хоть в этом право и не их вина. Они наш флаг, и дети всей планеты проходят в школах эти имена. Но я прошу, чтоб мы на этом свете, собравшись вместе, хоть когда-нибудь не позабыли, славя первых этих, всех настоящих первых помянуть.